Глава 17. Старковой не спалось ни днем, ни ночью. Она будто привидение бродила по чужому дому, поочередно, как та девочка из сказки, укладывалась в трех спальнях, пытаясь уснуть, но не получалось. Подходила к холодильнику, заставляла себя съесть хоть что-нибудь, но желудок, протестуя, не принимал даже бутерброда с любимой колбасой. Все, что могло еще ее радовать, это сигареты и кофе, кофе и сигарета. На второй день, сидя в Сонькином подвале, докурилась до такой степени, что перед глазами поплыли радужные круги. Пришлось идти все же на кухню, варить себе яйца, наводить их с майонезом и с силой проталкивать внутрь. Не бог весть какая, но все же еда. И еще жара ее изводила до непереносимого зуда во всем теле. Она часами простаивала в душе, не вытираясь, шла нагишом по дому и уже через несколько минут снова казалась себе грязной и липкой. Сквозняка хотелось до судорог. Хоть крохотного дуновения, пускай знойного воздуха, а хотелось. Но Сонька категорически запретила даже подходить к окнам и дверям, куда уж тут было их приоткрывать. «Привлечешь внимание соседей!» — отчеканила та, грозя ей пальцем напоследок. — Это не в твоих интересах. Приходилось подчиняться. Интересы в самом деле был только ее, не Сонькин. Отключенный телефон тоже жутко действовал на нервы. Она сотни раз распахивала свою раскладушку, таращилась в черный мертвый монитор, со вздохом закрывала ее и со стоном валилась в подушки. Ей осточертело бездействие, угнетала неизвестность. Да и Сонька тоже хороша. Обещала приехать при первой возможности, проведать ее, сообщить новости, если те случатся. Вдруг, а сама не приезжала и не подавала никаких вестей. Днем Катерина развлекала себя тем, что потихоньку из-за шторки наблюдала за жизнью отдыхающих по соседству. Смешно. Но она вдруг поймала себя на мысли, что запросто смогла бы, так же вот как молодая женщина в смешной белой панаме, копаться с цветами. Находила же та в этом удовольствие, с улыбкой подставляя миловидное лицо солнцу. И Катерина смогла бы. Она бы тоже ковырялась с упоением в земле, натянув до локтя неуклюжие ядовито-желтые перчатки, обрывала бы подсохшие листочки, горевала у нераскрывшемся бутоне и еще. Катерина с такой же любовью и заботой наблюдала бы за своими детьми, которые резвились чуть левее клумб, там левее. У ребятишек имелся надувной бассейн, большущий такой, небесно-голубого цвета, со смешными глазастыми рыбами на пышных раздутых боках. Двое детей, мальчик и девочка, почти ровесники, не вылезали из воды, все больше их разбрызгивая, чем купаясь. Они визжали, хохотали, швыряли друг в друга надувных уток и дельфинов и затихали минут на пять, когда мать слегка покрикивала на них. Ребятишки принимались шептаться, хихикать в ладошки, а потом все заново — смех, визг, брызги. Катерина иногда смеялась вместе с ними. Слишком уж потешным выглядел мальчик, когда сестра надела ему на голову широкопалый резиновый лист искусственной лилии. Вечером тоска на нее накатывалась с новой силой. Это когда начинало смеркаться, и в соседний дом возвращался муж, отец и хозяин. Его здесь ждали буквально все. У Старковой настолько разыгрывалось в такие моменты воображение, что казалось, будто и надувные дельфины, покачивающиеся в бассейне, разворачивали в его сторону улыбчивые резиновые мордочки. Семья усаживалась в беседке, которая располагалась в трех шагах от Сонькиных окон, за ужином. Все было очень красиво и чинно. Всякий раз на стол стелилась свеженькая скатерть с острыми хрустящими на вид складками. Ставился белоснежный сервиз. На широком блюде выносилась молодая картошка с укропом. Крупно нарезанные помидоры в глубоком стеклянном салатнике. И еще было либо вареное мясо, каждому по огромному куску, либо запеченная до хруста курица. Заканчивалось все чаепитием с непременным пирогом, клубникой со сливками, персиками в вазе и шоколадными конфетами. Дети, позабыв о дневных шалостях под снисходительным оком матери, при отце смирели, персиковые косточки и конфетные фантики аккуратно укладывали в чайную тарелочку, а после ужина принимались вместе с родителями таскать со стола посуду в дом. Упоительными были их вечера. Екатерина, невзирая на собственную непримиримость к завистливым людям, им все же немного завидовала. Она тоже хотела так. Чтобы днем визг и смех с резиновыми игрушками и брызгами воды, чтобы вечером все неспешно, по-домашнему, с любовью. Поздним вечером купание, милые пижамки, перед сном непременные детские сказки, а ночью... Ночь должна будет принадлежать только им двоим, ей и Кириллу. Только его она теперь хотела видеть рядом с собой. Только его детей хотела нянчить и купать в лохматой пене перед сном. И только на его плече хотела засыпать, уморенная насыщенным днем и любовью. Почему она поняла это только теперь? Почему именно тогда, когда все внутри жует и леденеет от страха и гулкой, как черная дыра неизвестности? В такие моменты ей особенно хотелось ему позвонить, просто набрать его номер, услышать его отрывистое «да», потом принять на душу его гнев, повиниться и попросить приехать и забрать ее к чертовой матери отсюда, где все чужое. Дом, стены, мебель, еда — все чужое. И чужое счастье за окном, которого у нее никогда не было и которого ей теперь захотелось так остро. Очередной ужин в соседнем дворе затянулся дольше обычного. Муж, отец, хозяин сделал таинственное лицо, поиграл смешно бровями и достал из внутреннего кармана домашней вельветовой куртки 4 авиабилета, развернув их веером. Будто специально развернул, чтобы Старковой было лучше видно, для пущей зависти. Ой, что тут поднялось? Такой гвалт, такой хохот! От привычной чинности не осталось и следа. Ребятня носилась вокруг стола, распевая, что на ум взбредет. Жена обвела руки вокруг шеи мужа и со счастливым смехом без конца целовала его в щеку. — Ну и уезжайте! Черт с вами! — отпрянула Катерина от окна, почувствовав, как глаза наливаются слезами. — Обойдусь и без вас. Больше ведь из окна смотреть ей было не на кого. По другую сторону жили пенсионеры, и ничего, кроме их согбенных спин днем и занавешенных газетами физиономий вечером, Катерине рассмотреть не получилось. Одна была радость — это семья. Но и они ее покидали.